Да, сначала утрутся, а потом соберут миллионную армию и придут сюда умирать. Пока она не опомнилась, я потянулся и коснулся губами ее губ, немного остужая накаляющуюся обстановку, где мы их всех хоронить-то будем. Марина громко рассмеялась и совсем перестала на меня злиться, но, видя серьезное выражение моего лица, спросила: «Или это самый простой вариант, который возможен, по твоему мнению, а может произойти что-то гораздо худшее?» «Да», не стал отпираться я, решив раскрыть ход своих мыслей. Обломав когда-то зубы на первом алхимике, столкнувшись с неодолимой мощью сейчас, наши потенциальные союзники, да-да, я называю их именно так, не смотри на меня такими большими глазами. Так вот, наши потенциальные союзники могут временно забыть все свои конфликты и объединиться. Лорды, слуги истинного, великие повелители, кто им мешает начать одновременно с нами активную гонку вооружений, другие люди, совсем не дураки, и отсутствие технического прогресса в этом мире, фактор скорее социальный. Прижми ретроградов, ратующих за какие-то вековые традиции, вышиби старых замшелых пней с трухой вместо мозгов из академий, и молодежь активно рванет вперед, благо мы уже показали наглядный пример огромных возможностей, и вся эта сила будет брошена в итоге против нас, закончил я, внимательно разглядывая красивое лицо своей близкой подруги, на котором сейчас отображались все ее мысли. «Ты ведь тоже на месте стоять не будешь и что-либо придумаешь?» — с надеждой в голосе спросила она. «Естественно, придумаю». Опять крепко обнял ее и перевернул на спину, так как за отвлеченными разговорами снова захотелось чего-то большего, да и Марина явно возбудилась. «Сначала придумаю танки, затем самолеты, а потом придется строить космический флот и настоящую звезду смерти, чтобы окончательно разобраться со всеми несогласными в нашей далекой-далекой галактике». С последними словами наш спор перешел в более приятную форму, и мы вскоре достигли полнейшего согласия, повторив его еще несколько раз. Следующим утром военный совет почти единодушно принял основной план военных действий. Основной задачей ставилось стремительными налетами выкрасть или выбить у противника наибольшее количество лучших бойцов и магов, по возможности без потерь с нашей стороны. Пока запасов продовольствия хватало, можно позволить себе некоторую вольность в действии, благо они приносили существенную пользу. К примеру, из вчерашних пленников пришлось убивать только троих, чтобы остальные сняли с себя прежнюю клятву верности и присягнули мне. Вражеское командование неизменно наступало на те же грабли, подчиняя гвардейцев непосредственно карателям. Если так пойдет и дальше, за пару месяцев мы перетащим к себе чуть ли не половину войска противника. Значит, пока битву за дорогу жизни будем вести так. Налетел, быстро взял добычу и отскочил. А параллельно с этим стоит попытаться организовать собственное производство продовольствия. По карте из старого учебника географии алхимиков в полутора сотнях километров от нас по южной дороге располагалась пологая горная долина, где сами алхимики выращивали овощи и зерно. На карте отмечены несколько небольших поселений, но про их нынешнее состояние никто ничего не знал. Требовалось скататься туда и посмотреть своими глазами. Если долина и ближайшие предгорья, где на карте обозначены обширные поля, не заросли лесом, то за месяц можно организовать собственный колхоз, благо людей, готовых поковыряться в земле, если их станут оберегать от опасности войны, наберется более чем достаточно. Тут стоит отметить, несмотря на практически райский климат, здешнее земледелие до ужаса архаично. У земных, как называются тут крестьяне, нет даже плугов. Земля обрабатывается мотыгами. Опять очередная дань традициям в чистом виде. Хорошо хоть железные косы есть, потому животноводство развито немного лучше, чем земледелие. В принципе, учитывая большую численность самих земных в королевствах, наличие подобных ограничений и традиций совсем не удивительно. Если обработку земли как-либо интенсифицировать, то куда девать лишних людей? Еда по ту сторону Черного Перевала и так стоит совсем дешево. Так ведь и до очередного бунта черни недалеко. Но у нас-то тут совсем иной случай, и бояться будем после, если план возможной аграризации окончательно провалится. Следовательно, после разведки пригодных для сельского хозяйства земель или параллельно с ней, стоит разработать целый набор специальной техники на основе уже изготавливаемых нами механизмов. В итоге, с нашими относительно небольшими силами, через 4 месяца получим первый урожай, и потенциальная проблема голода уже не станет висеть над нами дамокловым мечом. И плевал я на всякие запреты и прочие условности, война по-любому все спишет, а победителей обычно не судят. Скрытая диверсия. Отправив боевые отряды на задание и оставшись в городе, принялся было решать накопившиеся многочисленные проблемы беженцев. Вроде бы и своих людей под это дело поднапряг, и все равно многое требовало именно моего непосредственного участия. Беженцы из других городов почему-то требовали к себе особого отношения, определив меня единственно виновным во всех своих нынешних бедах. Раз из-за меня сюда пришли каратели, выкинули их из домов и отобрали все имущество, следовательно, мне им его и возмещать из своего кармана. Явно ведь не сами догадались выставлять такие претензии, кто-то им вовремя подсказал. Около ворот особняка с утра до вечера стоял пикет человек из 200, которые представляли здесь интересы многих тысяч, размещавшихся в палаточных лагерях за стенами города. Причем лагеря эти организовывались за мой счет и охранялись моими людьми. В город я эту толпу пускать категорически не собирался, небезосновательно предполагая ее той самой пятой колонной, которая откроет ворота вражеским войскам, едва они подойдут сюда. Естественно, в число возможных предателей входили далеко не все беженцы, но среди них точно имелись вражеские засланцы, выделить которых не так-то просто. Потому я сразу постарался не допустить в своей части города появления всех этих толп, чем вызвал еще большее народное возмущение. Впрочем, жители Юмаю меня как раз поддерживали, пеняя неудачникам, что нечего было без боя пускать врагов в свои города, надеясь на особую милость незваных гостей. И все же, выйдя к пикету, я принял у митингующих большой список с их требованиями. Так, чего они там от меня хотят? Надо же, какая наивность и наглость одновременно. Полная компенсация утерянного жилья и имущества за мой счет на моей городской земле плюс моральная компенсация золотом в зависимости от какого-то там статуса. Знают ведь про припрятанное богатство. Так, ладно, успокоюсь, не стану всех сразу убивать. Предоставление привилегий пришлым купцам на любую торговлю в городе, дабы они смогли вернуть себе утерянное достоинство по отношению к здешним. Скажите, а ночные горшки за ними мне тоже лично выносить прикажете? Ну и напоследок, обеспечение всех беженцев продовольствием по довоенным нормам. Полный список необходимых продуктов на каждого прилагается отдельно. ХМ, интересно, кто подсказал этим бедолагам выставить мне подобные требования в такой вот юмористической форме? Какую реакцию он пожелал увидеть с моей стороны? Чувствую, тут опять классическая шахматная вилка. Как бы я ни отреагировал, все одно понесу значительный ущерб. Соглашаться с выставленными требованиями и даже их частью категорически нельзя. Во-первых, это станет показателем слабости, и за этими требованиями возникнет множество других. Жители города тоже не обрадуются свалившейся на каких-то пришлых большой халяве и потребуют облагодетельствовать их в той же мере. Во-вторых, полученное без труда сильно развращает, прекрасно знаю по истории своего мира, потому никакого социализма сейчас тут не допущу. Исключительно военный коммунизм. Все или идут на фронт, или встают к станку. Кто не работает, тот не ест. Одним интересным местом чувствую, невидимый дирижер страстно ждет от меня именно агрессивного ответа. Получив подобный список требований, настоящий авторитет должен ответить насилием и поставить всех несогласных в определенную позу. И это должно вызвать адекватный ответ от толпы, а она никак не меньше 25 тысяч. Моих бойцов просто задавит грубой массой, ибо бежать людям больше некуда, край. Однако выход из этой сложной ситуации все же есть, только придется немного побегать. Сказав лучшим представителям гостей города, что подумаю над их, конечно же, вполне справедливыми требованиями, вернулся в особняк. Требовалось собрать группу поддержки и идти за городские ворота устраивать массовые митинги. Трудные времена наступили, товарищи, и только совместными действиями, напрягая все силы, мы сможем пройти через них. Мой голос, подхваченный силой, свободно проникал в окружающее пространство. Вначале хотелось частично повторить известную речь вождя народов. Товарищи, граждане, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. Только уж сильно она противоречила имеющемуся огромному социальному разрыву между мной, авторитетом, и собравшимися тут людьми. Каждое подобное слово из моих уст означает, как минимум, прямое обещание поставить этих людей на один уровень с собой. Потому пришлось ограничиться только достаточно расплывчатым и ничего не обещающим словом «товарищи». Но даже эта малость стала заветным золотым ключиком, открывающим многие сердца нараспашку. Я стоял на высокой трибуне, покрытой ярко-красной тканью, перед огромной колышущейся толпой, собравшейся вокруг. Здесь присутствовали не только беженцы, многие горожане тоже пожелали узнать, какие такие изменения вскоре их ждут, ибо про список требований ко мне прекрасно знал весь город. Как вы все теперь понимаете, если подлые каратели придут сюда и мы их без боя пустим в город, то повторится та же история, как с городами Лес-Сетиц, ныне полностью захваченными врагом и разграбленными почти до основания. И все требования со стороны бежавших оттуда людей к нашему городу, да-да, вот так просто я связал себя самого с городом в одно целое, окажутся совершенно бессмысленными. Всех вас, если сразу и не умертвят ради забавы, то просто выгонят в окрестные леса, где каждый найдет свою скорую смерть. Вместе с магическим усилением своего голоса я накрыл огромную толпу взглядом сил и транслировал ей набор эмоций, в котором сквозили страх и настоящее тягучее отчаяние. Здесь располагается последний рубеж обороны, край, за которым для вас ничего нет и который отделяет жизнь от смерти, передал в толпу несколько картинок грядущего конца света, одновременно усиливая транслируемые чувства. Собравшиеся должны по-настоящему проникнуться всем трагизмом сложившегося положения. А чтобы какие-либо пришлые маги случайно не помешали мне творить свое подлое колдовство, толпу скрытно контролировали несколько молодых ведьм под руководством Марины, спрятавшихся сейчас под трибуной. Как вы могли без боя сдать свои города подлым захватчикам? Я сверху трибуны окинул грозным взглядом толпу еще раз, вплетая в ментальное воздействие липкое чувство вины. На что вы надеялись, когда открывали врагам ворота? Ах, это, оказывается, сделали не вы сами, а кто-то другой. А где вы были в этот момент? Почему вовремя не убили предателей и не встали на защиту своих домов, позвав нас на помощь? Бездействие в критической ситуации так же преступно, как и преступное действие. Молчите, что же, вы свой выбор сделали и теперь стоите тут под открытым небом, принимая удары судьбы на свои неприкрытые головы. Я проговорил без перерыва целый час, окуная собравшихся людей в сильнейшие эмоции, постоянно сменяемые, заставлял их плакать и улыбаться, то кидая вниз, то поднимая ввысь. Страх и отчаяние сменялись надеждой и робким энтузиазмом, чтобы опять в скорости рухнуть под лавиной неумолимых обстоятельств и снова воскреснуть робким лучом утреннего света. Периодически прощупывал естественный отклик толпы на свои слова и предложения, продавливая нужные для меня мысли и решения. Никогда прежде даже не подозревал в себе скрытых талантов в области массовой промывки мозгов, но теперь реально почувствовал всю их огромную мощь. Меня самого реально цепляла собственная же речь. Как доставалось другим, можно только догадываться по выражению их лиц и размазанным слезам на щеках. Произошло несколько попыток испортить мое сольное выступление, но я не зря собирал специальную группу поддержки. Шестеро пришлых магов не перенесли тяжелейших мук совести, скоропостижно скончавшись от душевных терзаний у всех на глазах. Теперь оставалось только воспользоваться моментом и полностью загрузить всех беженцев тяжелой работой за одну лишь продуктовую пайку, дабы у них не находилось лишнего времени подумать над своей тяжелой судьбой. Городское строительство по нашему генеральному плану в самое ближайшее время обещало очень существенно ускориться. Вот только теперь мне самому придется некоторое время восстанавливать силы и лечить нервы. Ближе к завершению выступления подступило сильнейшее чувство магического перенапряжения, и последний акт я продержался исключительно на одной силе воли, стиснутый в крепкий кулак, вырубился, едва упав на свою постель, успел лишь скинуть ботинки, даже и не помню, как дошел до спальни. Когда сознание вернулось, это не принесло полноценного избавления от всех вчерашних неприятностей. Да, способность управлять силой окружающего тепла полностью восстановилась, но вместе с тем порядка в душе так и не наступило. Вчерашнее выступление не просто отняло много нервов и сил, сам того не подозревая, я стащил в себя столб и результаты предварительной обработки другими магами, которые умело настраивали беженцев против нашего города и меня самого. Своим ментальным и эмоциональным давлением мне удалось выбить тлетворное влияние из людских масс, но я сам при этом оказался под его воздействием и теперь внутренне разрывался противоречивыми чувствами и странными мыслями. Спасало лишь разделенное сознание, так как серьезно пострадали только активные в момент проведения митинга потоки. Заменить их другими, просто поменяв местами один на другой, невозможно. Сказывалась накопленная отдельными потоками специализация. Быстро прошерстив замеченные повреждения, постарался вычистить все привнесенное извне, вырывая и выбрасывая целые куски. Получалось плохо, удалось снять лишь самые сильные противоречия, мешающие сосредоточиться на чем-либо постороннем. Остальное уже благополучно вплелось в структуру личности, и вырвать его без больших потерь стало совершенно невозможно. Несмотря на проведенную расчистку, моя психика оказалась совершенно неработоспособной, не удавалось на чем-либо долго удержать внимание, оставшаяся ментальная инфекция постоянно давала о себе знать, заставляя думать скверно о себе самом, а также о том, как можно незаметно навредить городу. Самое забавное, что вместе с этим на уровне ощущений появилось знание, как среди других людей найти таких же зомби и включить их в свою тлетворную деятельность или влиться в уже действующий коллектив невольных саботажников. Вот это хороший подарок. Теперь точно всех засланных казачков можно быстро выловить, если все же суметь остаться в собственных мыслях. Думая, как переломить столь неприятную тенденцию, попробовал заняться чем-либо полезным, но вскоре убедился, получается полнейшая ерунда. Сосредоточиться на реальной магической практике не удавалось, руки не слушались, да и заниматься чем-либо таким совершенно не хотелось. Физиология тела вроде как работала вполне исправно, более того, аппетит заметно возрос, и очень сильно хотелось бабу. Похоже, сработала еще одна коварная внешняя закладка. Крайне сложно принудить к созидательному труду человека, который постоянно хочет есть и трахаться, а также думает, как бы скрытно навредить. Стоит высоко оценить заслуги неведомого противника, он действительно настоящий мастер ментального влияния, мне до него еще ой как далеко. Даже не представляю последствий, если бы я поддался на уговоры и пропустил оболваненную толпу беженцев в город. Сколько всяческих проблем они бы принесли и как долго мы бы разбирались с ними. Действительно, до большого городского бунта оставался лишь один маленький шаг. Опять невидимое провидение в очередной раз случайно спасло всех нас от больших неприятностей. А со своей больной головой я, так или иначе, рано или поздно, но обязательно разберусь. Проведав целителя Асуса, рассказал ему о своих проблемах, сильно ими озадачив. Просмотрев мое тело своими силами и не обнаружив в нем каких-либо нарушений, он удалился и немного погодя привел магистра Дана, с которым, оказывается, уже довольно близко сошелся на своих профессиональных темах. Тот не стал применять свой магический талант, а устроил мне настоящий допрос. Пришлось передавать ему чувство-образ, по которому можно легко определить тех, кто попал под чуждое влияние и теперь является невольным агентом врага. «Невероятно!» – воскликнул Дан, когда несколько минут простоял с отсутствующим видом, видимо, с кем-то мысленно общаясь. «Авторитет вид!» «Ты вчера совершил совершенно невозможное, полностью обратив эффект редчайшего проклятия менял. Только теперь стало окончательно ясно, мы столкнулись именно с ним. Причем тут менялы, как ты смеешь клеветать на этих достойных людей?» Праведное возмущение неожиданно поднялось из глубин моего сознания, вызывая вспышку гнева на своего подчиненного, прежде чем я остановил ее усилием воли. Опять сработала неизвестная закладка, наглядно проявив себя, чем я сразу же и воспользовался, ювелирно вырезав ее из своей психики. Больше она не всплывет. «Менялы, говоришь?» Полностью успокоившись, переспросил магистра, с довольной ухмылкой смотрящего на меня. «Да, заметь, тест это сразу подтвердил», перестав улыбаться, Дан резко посерьезнел. «По такому вот особому эффекту некогда случайно и установили источник появления подобной гадости. Попавшие под действие этого проклятия признают только голос, идущий со стороны этих гадких мерзавцев, вечно скрывающихся в тени и опутавших своими щупальцами все королевства сверху донизу. Не знаю, возможно, последние слова тоже являлись каким-то тестом, но они не вызвали у меня никакого эмоционального отклика. Я и сам вскоре стану одним из этой мафии. Мафии, да, иначе и быть не может. Только сначала следует разобраться, почему эти самые менялы выступили вместе с карателями и на какой эффект они рассчитывали. Подобного ведь настоящие деловые люди и влиятельные авторитеты никогда не прощают. Следует разобраться, это сделала сама организация или мне лично кто-то из ее членов объявил свою собственную войну. Ты знаешь, как дальше действовать в подобном случае? Спросил я опять широко улыбающегося магистра слишком обтекаемо, ибо считал, мои собственные проблемы сейчас не стоит ставить выше общего дела. С ними постепенно и сам разберусь. Последний раз нечто подобное произошло лет 20 назад в одном из королевств. Магистр начал свой рассказ явно издалека. До сих пор неизвестно, какой произошел конфликт между местным лордом и менялами, и почему те просто не отправили к нему своих палачей. В результате произошедшего бунта черни, на сторону которой встала дружина, старому лорду пришлось спешно покинуть свое королевство, а затем продать его другому лорду. После продажи бунт сам собой незаметно затих. Мой предшественник по службе разбирался с этим делом, откуда мне и известны некоторые подробности. Нам же сейчас уже нечего опасаться, ты как-то сумел нейтрализовать вложенную в проклятие силу до того, как она выплеснулась наружу и набрала разрушающую мощь. Хочешь сказать, все закончилось? Переспросил его, не будучи полностью уверенным в такой легкой победе. Те шестеро, кого вчера убили твои ведьмы, весьма дорогие наемники, троих я сумела познать по старой памяти, об остальных можно легко догадаться. Не гневайся на своих дев, они не смогли бы оставить кого-то для последующего допроса. У каждого такого наемника в голове спрятан специальный амулет, не позволяющий попадать живым в плен. Но они не могли сами убить себя, имелся еще один, почувствовавший провал группы и активировавший смертные амулеты у остальных. Он тоже позже найден мертвым недалеко от города. Само проклятие ставил Буси менял, про которого точно ничего не известно и который здесь точно не появлялся. Слишком он ценен, чтобы им рисковать. Но без сильной группы сопровождения проклятие не сможет долго продержаться, выветрившись за пару дней после прохождения своего пика. Если бы толпа попала в город, тогда мы ее не смогли бы остановить, она еще сильнее разрослась бы за счет городских жителей. Подобное проклятие легко перескакивает к новому человеку, если тот чувствует себя чем-либо обделенным, но у него имеется и специальная завершающая фаза. Если ты сейчас чувствуешь какие-либо простые сильные желания, полностью реализуй их, и все исчезнет, практически дословно прочел он мои последние мысли. Тяжелое похмелье, ничего более не оставалось. Я забросил все запланированные дела и пару последующих дней занимался вынужденным сиборитством, к большой радости поваров и женщин, соскучившихся по общению со своим вечно занятым господином. Только на третий день все посторонние мысли и простые, вытесняющие все остальное желания, наконец-то покинули мою голову. И сразу же стала очевидна цена этих двух дней радости плоти, способности к концентрации и управлению точными процессами сильно деградировали, и их требовалось срочно восстанавливать, иначе любая магия в моем исполнении будет опасна для окружающих и меня самого. «Теперь повтори процесс еще раз», — сказал совершенно ровным голосом Актиус, ставя передо мной новый флакон с очищенной водой и живым стеблем какого-то растения, одновременно скидывая очередную испорченную субстанцию в корзину с браком. Терпению Зельевара можно только позавидовать. Шестой час подряд я впустую перевожу его ценное сырье. Даже самые простые процессы перетягивания свойств исходных компонентов в воду даются мне с огромными затратами сил. Те самые ровности, строгий контроль, ранее являвшиеся моими главными помощниками во всех длительных магических действиях, куда-то запропастились и никак не хотят возвращаться обратно. Некоторый прогресс есть. Если поначалу вообще все сразу уходило в брак, то теперь в корзину скидывается только половина. Актиус тоже хитрит, постоянно подсовывая мне все более сложные для обработки сырье. Так, продолжим. Сконцентрироваться, ощутить свою общность сначала со стеблем растения, а затем, с водой в серебряном флаконе. Теперь легонько подтолкнуть невидимое глазу движение из одной стороны в другую и держать медленно текущий тончайший поток, не позволяя ему прекратиться или выплеснуться одним махом. Ух! Как это непросто, снова подключаю второй поток сознания, ожидая резкого рывка и провала очередной попытки, но нет, все идет как должно. Третий поток вступает в дело так же незаметно и берет полный контроль на себя. Сейчас первым потоком можно спокойно осмотреться вокруг, отключить второй и ждать завершения процесса. Кажется, получилось. Да, Зельевар забирает готовый эликсир и ставит передо мной очередную порцию. Повторим операцию. На десятом подряд удачном флаконе Актиус облегченно выдохнул и торжественно поздравил меня с возвращением утраченных способностей. Но сбежать от него он не дал. У меня почти закончились промежуточные эликсиры. Помоги сделать некоторый запас. В его глазах при этом разлилась великая грусть. Видимо, рутина изготовления этих самых промежуточных являлась для него совершенно непереносимой. Ладно, кидай на стол компоненты. Я показательно тяжело вздохнул в ответ на такую просьбу, про себя считая необходимым закрепить вновь обретенный талант. И еще 8 часов времени куда-то незаметно подевались, но Актиус просто прыгал от радости. Еще бы. После того, как я восстановился, В брак ушел только один флакон, и то по вине внешних обстоятельств. Нас навестила Марина, видимо, желая немного пообщаться, в момент, когда я передавал контроль с одного потока сознания на другой. Даже не отругав ее за бесцеремонное вторжение, пообещал вернуться, как только завершу свои дела, и снова окунулся с головой в рутинную работу. «Приходи завтра, есть одна интересная идея, ее надо обязательно проверить», — напутствовал меня Актиус, когда план по промежуточным эликсирам был уже многократно перевыполненным. «Опять желаешь перекинуть всю рутину на меня?» — улыбнулся в ответ на его незамысловатое предложение еще немного поработать за него. «Возможно, нам удастся приоткрыть одну очень старую тайну, о которой все зельевары уже и не мечтают», — попытался заинтересовать меня он, когда я уже покидал его мастерскую. На улице давно разлилась темная ночь. Если раньше, едва потеряв потребность во сне, я хотел ночами чем-либо заняться полезным, двигать прогресс вперед, шагая семимильными шагами, то теперь учился спать заново, как и все обычные люди. Проклятие менял в этом деле немало поспособствовало, и все равно больше 4 часов поспать не удалось. Тихо выскользнув из объятий Марины, отправился в амулетную мастерскую проверить, как там идут дела без моего постоянного присутствия. Едва заглянув туда, сразу прикрыл дверь, чтобы заглянуть снова, тряхнув пару раз головой для порядка. Уж очень не хотелось спугнуть то прекрасное видение, что скрывалось за дверью. Вместо перманентного хаоса и рабочего бардака там царил просто идеальный порядок. Ничего не валялось, ранее разбросанные по углам кучи заготовок теперь занимали места на аккуратных стеллажах, груды бракованных деталей куда-то бесследно исчезли. Станки и различные приспособления для наших основных производств дружно переехали в дополнительную 2-этажную пристройку, расположившись исключительно удобно для подхода к ним. Интересно, кому из наших мастеров пришла в голову такая замечательная идея? А может, надоумил кто? Ближе к утру расспрошу народ, страна должна знать своих героев. Обнаружив свой любимый рабочий стол в отдельном небольшом кабинете, залил энергией световые шары и принялся за предварительное конструирование сельскохозяйственной техники, вспоминая давнишние телевизионные передачи. Многое приходилось изучать, но вот о сельскохозяйственных машинах я имел представление исключительно по картинкам, никогда не сталкиваясь с ними в реальности. Первое дело – трактор. Тут ничего сложного, требуется большое тянущее усилие и малая нагрузка на грунт, а высокая скорость не нужна. Потому ставим силовую установку от нашего грузовика вместе с зубчатым редуктором на приводной вал, прямой электропривод тут не подойдет. Колеса максимальной высоты и ширины, гусеничную технику пока делать не стоит. К трактору нужно придумать универсальный крепежный элемент, за который можно цеплять плуги или телеги, а также спереди ставить ковш, такой агрегат пригодится и на стройке. Быстро набросав пару дюжин эскизов, отложил эту работу, прикидывая в уме, как должен работать зерноуборочный комбайн. Из всего механизма вспоминались только большая передняя вращающаяся конструкция и изогнутая труба, через которую комбайн пересыпал обмолоченное зерно в грузовик. По памяти нарисовал общий внешний вид нескольких моделей данных машин и отложил это дело. Попробую максимально подробно обрисовать ситуацию и озадачить мастеров. Возможно, они с ней справятся и без меня. Ага, вот кто, оказывается, тут за идеальный порядок теперь отвечает. Мастера Бакка с двух сторон под ручки вели 2 молодые ведьмы из команды Марины, и вид у этой троицы был весьма довольный, хотя сам мастер часто зевал. Занятные дела тут происходят, пока кое-кто сильно занят своими проблемами. Сделав вид, будто они не заметили моего присутствия, пришедшая троица стала активно запускать производственный комплекс. Бывшие порченые девы, похоже, уже разбирались во всей этой амулетной технике не хуже самого мастера, так как все нужное выполняли сами и без лишних слов. В скорости заявился и мастер Мифос, весьма неодобрительно взглянув на своего коллегу и его подруг и не обратив внимания на наличие рядом лишнего наблюдателя. Перестав таиться в выделенном специально для меня закутке, я вышел и поприветствовал всех присутствующих, после чего выдал мастерам новое задание, передав сделанные за ночь эскизы вместе с объяснением, как это должно работать. Пока объяснял и отвечал на многочисленные вопросы, в том числе и от 2 дев, к нам подошли 6 постельных служанок, которые тоже явно определились на регулярную работу в мастерской. Вот, значит, отчего произошло резкое увеличение производства в последнее время. Лишь стоило сократить изготовление синих кольчуг, Девы сразу заскучали и сами нашли себе дневное занятие по душе. Другой бы стал переживать по поводу начавшейся ползучей эмансипации, но только не я. «Приходи к нам после обеда изучать новую телегу сбежавшего пицца», — заявил мне мастер Бокк, когда я уже окончательно собрался покинуть мастерскую, дабы пойти завтракать. «Новую телегу? Откуда?» — удивился я, остановившись в дверях. «Ты разве еще не знаешь, какие трофеи твои гвардейцы вчера притащили?» Тот посмотрел с некоторым подозрением на мой немного растерянный вид. «Вчера с Актиусом в его мастерской с утра до поздней ночи просидел», — отмахнулся от его подозрений, хотя мог бы этого и не делать. «Тогда все понятно. Если Зельевар засел за свои флаконы, все, считай, нет с нами живого человека», — хмыкнул в бороду явно не выспавшийся мастер. «Ты, Вит, пожалуйста, не связывайся с ним слишком часто и не оставляй нас одних». «Хорошо», — уговорил, — «слишком часто связываться с ним не буду», — кивнул ему. «Так какие там трофеи, говоришь?» — вернул тему разговора в более актуальное русло. «Они там большую войну развязали и прихватили весь обоз армии карателей. 68 новых самодвижущихся телег, каждая из которых цеплялась сзади еще по паре обычных. Он сумел серьезно удивить меня такими невероятными известиями. Их пока оставили при складах, но к обеду обещали пригнать парочку нам для изучения. Да ты сам сходи разузнай, тебя еще со вчерашнего вечера люди искали. Если так пойдет и дальше, войну кто-то выиграет и без меня, а потом и весь мир захватит, не спросив совета, стоит ли это делать или нет. Создал деятельную команду на свою голову. Пора действительно наводить порядок, хватит лечить нервы и заниматься ерундой. Таким образом, нам удалось реализовать имеющийся на сегодня потенциал и достигнуть в последней операции полного успеха. Капитан Тук четко отчитывался о проделанной работе, показывая на висящей большой карте местности все действия наших отрядов. Слушать его весьма интересно, чувствовался немалый опыт, усиленный новыми инструментами в виде той же карты и длинной указки. Несмотря на мое выпадение из дела, военная машина работала, не потеряв эффективности. Капитан Тук почти полностью выполнил поставленные ему условия, но подошел к делу творчески. Зачем тревожить только блокпосты и перехватывать отдельные дозоры, когда можно спокойно захватить целый обоз и кучу людей в придачу? Тем более, если противники делают одну ошибку за другой. Наши первые налеты и нападения на отдельные вражеские отряды не остались незамеченными. Потеря дюжины обеспечивающих связь магов сильно ударила по координации действий противника, особенно при удалении от основных баз. В результате ближайшие к нам блокпосты оттянулись к перекрестку, где основная дорога расходилась к разным городам. Перекресток – точка стратегическая, потому контроль над ним сейчас обеспечивает решающее военное преимущество в целом. Каратели расположили там несколько крупных мобильных отрядов общей численностью в 300 бойцов, к которым может быстро подойти подкрепление из городов. Если бы мы решились прямо атаковать на этом участке, то пришлось бы биться со всей карательной армией в самой ближайшей перспективе. Но Тук решил не идти напролом, а действовать хитростью. Противники приготовили для нас свой сюрприз, организовав пару удаленных блокпостов-ловушек. Если бы мы попытались на них напасть, как обычно делали раньше, то в дело вступили бы дополнительные отряды, призванные перекрыть пути отступления и раздавить небольшие группы диверсантов. Наша разведка вовремя обнаружила потенциальную угрозу, и с этого момента началась большая военная операция. О готовящемся огромном обозе тоже вовремя стало известно, что и придало операции окончательный вариант. Оставалось рассчитать, когда обоз примерно подойдет к перекрестку, и как-либо оттянуть основные силы, охраняющие его, после чего обоз становился легкой добычей. Реализуя преимущество в знании местности и связи, капитан Тук подготовил пару засад, куда диверсионные группы планировали завести своих преследователей. Эти места как бы совершенно случайно оказывались недалеко от перекрестка, и попавшие под перекрестный огонь каратели обязательно запросили бы подмогу. А дальше оставалось лишь выждать, пойдут ли к ним на выручку те, кто должен сторожить дорогу, или сначала подождут подхода свежего подкрепления из городов. Как оказалось впоследствии, пошли. Причем рванули сразу все, оставив у перекрестка всего пару дюжин бойцов. Охрана каравана оказалась малочисленной и не оказавшей какого-либо заметного сопротивления, в полном составе попав в плен после мощного ментального удара. Как только обоз был захвачен, отправили по радиосигнал остальным группам об отступлении. Дальше сражаться уже не имело смысла. План отступления был тоже хорошо проработан, однако не обошлось без жертв. Наши потери в этой операции составили 3 человека убитыми, каратели же потеряли минимум 150 только от обстрела, не считая пленных. Казалось бы, состоялась видная победа и можно немного порадоваться, если бы не потеря при отходе одного бойца со всем оружием и экипировкой, которая теперь досталась врагам. Пусть они ее и не смогут воспроизвести, даже стрелки для электромагнитных пушек требуют сверхпроводящей проволоки, но зато им стала известна заметная часть нашей реальной силы, и теперь они станут действовать куда осторожней. Впрочем, по повышенному энтузиазму капитана Тука можно твердо сказать, спуска он им теперь точно не даст. Вот, смотри, как хитро он решил проблему быстрого выгорания плетения силы. Мастер Бокк с большим трудом положил передо мной снятое с трофейной телеги колесо. Питц не придумал ничего принципиально нового, он просто сделал свое каменное мотор-колесо большим и тяжелым. Толкающие плетения силы внутри камня стали более массивными и разрушались уже не так интенсивно, как происходило в первых версиях. Существенно изменились и гибкие тепловые трубы, которые стали составными и имели шарниры. Такую телегу не требовалось ремонтировать каждую дюжину километров пути. По примерным прикидкам, ее ходовой ресурс увеличился на пару порядков по сравнению с первыми вариантами. Также существенно увеличилась и общая грузоподъемность, примерно до 2 тонн, за счет одновременного использования сразу 2 обычных печей мягкого тепла в качестве источника энергии. Впрочем, скорость хода этой конструкции оставалась низкой. Даже незагруженную телегу мог легко обогнать бегущий человек. Существенно изменилось и управление. Уж не знаю, кто сделал для пиццы регулирующие амулеты, но теперь телегой мог рулить обычный простак, а не маг, как раньше. Но главное, в перспективе подобные телеги могли легко производиться другими мастерами в королевствах, потому века безраздельного царствования на дорогах тягловой скотины тут, похоже, подошли к концу. Новых самодвижущихся телег успели изготовить пока немного, и в обозе к ним прицеплялись обычные, на которые клали до тонны дополнительного груза. Перевозимый за один рейс общий вес вызывал уважение даже у меня, и потому потеря этого обоза вместе со всем грузом стала весьма неприятной неожиданностью для армии карателей. Там ведь не только одно продовольствие везли, тех же переносных печей для изготовления новых телег или для ведения боевых действий магами, 150 штук. Похоже, все близкие резервы подчистили, так как печи оказались разными как по сроку изготовления, так и по своей конструкции. Немного обычного оружия, преимущественно усиленные арбалеты и специальные дальнобойные болты к ним. Оценив наши возможности стрелять из своего оружия на очень большое расстояние, враги сделали правильные выводы и попытались что-либо противопоставить со своей стороны. Ну и больше всех прочих теперь страдать от потери обоза станут вражеские командиры. Нам достался немалый запас дорогих элитных алкогольных напитков, которые везли, наверное, для того, чтобы часто праздновать очередные победы. Теперь пускай думают исключительно на трезвую голову. Может, и сдадутся быстрее. Глава 16. Враг не спит. Смертные земли, город-лес, дворец местного авторитета. Мав, уходи подземельем, пока они не начали. Мы все их сможем лишь ненадолго задержать. Лично преданный авторитету Буси Холк попытался силой запихнуть своего господина в подвал, откуда вел подземный ход. Почему ты так уверен в их намерении идти на приступ? Выдернутый из кровати, где он проводил время со своими девами престижа, смотрящий города пытался показать своим людям полное отсутствие какого-либо волнения в своем голосе. Зачем тогда вокруг собралось столько гвардейцев и буси из армии королевств? Вступил в разговор другой буси, Маан, совсем недавно занявший в дружине авторитета должность руководителя подразделения разведки после показательной казни его предшественника за явное предательство. А вот сейчас я сам выйду и спрошу тех господ. Авторитет решительно отодвинул в сторону своих людей, попытавшихся было загородить ему дорогу. «К чему тут собрались ваши люди, командор Ош?» — спросил подошедший к троице сильно выделяющийся на фоне остальных военных авторитет Мав. «Со своей стороны мы полностью соблюдаем нашу прежнюю договоренность. К вашему сожалению, с сегодняшнего дня она нас перестала устраивать». Командор взглянул на авторитета как на небольшую помеху его великим планам и подал кому-то знак пальцами. Хоть об этом сейчас знало очень мало живых людей, Мав и сам был весьма сильным буси, способным потягаться со многими известными соперниками, иначе бы он никогда не занял свое нынешнее место. Потому, выходя к ждущей его появления троице высших командиров армии карателей, Он не сильно боялся за свою жизнь. Более того, у него всегда имелся запасной план на случай, если все пойдет не так. В случае возникновения опасности он готовился быстро захватить командиров в плен, а затем прикрываться ими как заложниками. Да, впоследствии все равно придется покидать свой город, только не тем подземным ходом, про который знали его люди, а, следовательно, и разведка карателей. Имелся еще один тайный ход, о котором знал только сам авторитет, все прочие давно умерли. Более того, Мав заранее позаботился и о месте, где можно спокойно переждать большие неприятности. Но едва он попытался призвать силу для исполнения своего запасного плана, как ощутил потерю возможности что-либо сделать. Сила больше не слушалась его, как перестали действовать и многочисленные амулеты, спрятанные под землей на площади перед дворцом. Командор же, заметив изменившееся лицо авторитета, на котором впервые за много лет появился страх, лишь улыбнулся в свои щегольские усы и тихо добавил: «Прикажите своим людям немедленно сложить оружие, дальнейшее сопротивление лишено смысла». Там же, 4 часа спустя. Итак, наконец-то все в сборе. Командор Ош быстро окинул взглядом собравшихся за большим столом в апартаментах особняка авторитета Мафа. Сам Маф сидел не как обычно во главе этого стола, а ближе к правому краю, вместе с двумя своими людьми. Напротив него, также с двумя сопровождающими, сидел авторитет Хос, смотрящий города Тиц, тоже без боя сдавшийся на милость карателям. По выражению его лица сейчас было хорошо заметно, удовольствие от нахождения здесь и сейчас он явно не испытывает. «Спешу довести до сведения всех собравшихся тут», — командор встал со своего стула и стал прохаживаться за спинами сидящих людей, — «с завтрашнего утра тактика наших совместных действий». Он вдруг на пару мгновений замолчал, вцепившись взглядом в лицо повернувшегося к нему Мафа. «Наших совместных действий», — повторил он еще раз и нажимом специально для последнего. «Присутствующие тут смотрящие Маф и Хос, подошедшим до меня сведением, собирались вскоре объявить свою войну смотрящему города и мою авторитету Сому. Нам тут подумалось, стоит немного ускорить принятие ими такого верного решения. Потрясающее открытие. Смертные земли, город Юмаю. К назначенному на завтрашний день путешествию все уже собрано. Собственно, многого братья не требовалось. В дорогу отправляемся вдвоем с Мариной на своих мотоциклах, рассчитывая по-быстрому осмотреть пригодные для земледелия участки. Опрос искателей немного прояснил ситуацию. Поля там действительно есть и даже до сих пор не заросли лесом, но ничего представляющего интерес, по их мнению, уже давно нет. Несколько небольших поселений алхимиков, из которых все ценные унесли еще во время давней войны. Вспомнив предложение Зельевара, решил навестить его еще раз. «Я тебя уже давно жду, все необходимое давно готово», — встретил меня Актиус на пороге своей мастерской. «Ты говорил вчера про какую-то тайну», — окинул взглядом рабочий стол, плотно заставленный лотками с какими-то непонятными ингредиентами и флягами разного размера. «И раньше в качестве исходного сырья иногда использовались минеральные компоненты, но по большей части эликсиры приготовляли из растительных или животных основ. К примеру, привезенные нами с пикника зверские потроха Зельевар уже изучил и быстро переработал в полезные эликсиры. Кстати, я оказался прав. Из половых желез лесных котов получилось отличное средство повышения потенции, а из их печени вышло универсальное противоядие и набор каких-то стимуляторов. Но сейчас передо мной лежали только обычные камни, различные минералы, руды металлов и куски какой-то разноцветной соли. Ни одного растительного или животного компонента. Первая необходимая последовательность преобразований начинается с этого края. Зельевар поставил стул с одного края стола, приглашая меня усесться. И не очень понятное дело завертелось, если можно так выразиться в подобном случае. Хотя реально работал исключительно я, но при этом чувствовал себя лишь своеобразным исполнительным механизмом, четко выполняя инструкции мастера. Явного брака в работе не образовывалось, однако далеко не каждый флакон с какой-то производной, куда со значительными усилиями перемещалась некая суть исходного минерального сырья, Актиус признавал годным к дальнейшей обработке. Время опять куда-то незаметно запропастилось, я вспомнил о нем, только когда сам мастер предложил немного передохнуть. Да и подготовленное им исходное сырье полностью иссякло. Однако это оказался только первый этап. Сходив в столовую и по-быстрому перекусив, мы вернулись обратно, чтобы продолжить работу. Дальше шли многочисленные преобразования свойств и отдельных внутренних функций наработанных в начале промежуточных эликсиров. Тут уже пошел брак, но в начале работы мы заготовили много лишнего материала как раз на такой случай. Снова несколько часов, и очередной перерыв, совмещенный с походом в столовую. За окном уже стемнело, но оставался последний, самый главный этап, который нельзя отложить на потом. Полученные нами главные компоненты, нестойкие, в таком состоянии их хватит лишь на несколько часов, затем они распадутся. «Нужно довести дело до конца обязательно сегодня», — объяснил мастер, когда я намекнул ему на позднее время. Пришлось послушаться, ибо затраченных усилий было откровенно жаль, хотя я уже отметил незаметно подступающую магическую усталость. Думал, последний этап затянется и опять придется долго восстанавливать утраченные силы, к счастью, ошибся. Примерно одного часа мне хватило на компоновку и передачу свойств главных компонентов в финальный эликсир, для которого потребовалась большая 50-литровая фляга. Когда работа закончилась, Актиус несколько раз порывался проверить полученный результат, но каждый раз волевым усилием сдерживал себя, так как требовалось подождать естественного завершения последнего процесса, уже не нуждавшегося во внешней поддержке с нашей стороны. Большая фляга заметно нагрелась, не меньше полусотни градусов. По крайней мере, просто так руку на ней держать трудно. Теперь уже можно, попробуй. Зельевар достал тонкую трубку-пробник, набрал туда несколько капель бесцветной маслянистой на вид жидкости конечного продукта и поднес ее к моему рту. Сомневаясь в его желании так незатейливо отравить меня, высунул язык. Ох, ну и гадость, БРР. Едва продукт оказался во рту, как скулы свело от чудовищной горечи. Что это такое? Еле-еле выдохнул я, запив эту гадость вовремя поднесенным стаканом с простой водой. Подожди минуту. Актиус довольно щурился, несмотря на направленный в него мой взгляд, от которого можно было запросто загореться. Минуту ждать не пришлось. Мое недовольство еще не достигло своего максимума, когда я ощутил эффект действия, сильно похожий на тот, который возникал после пары глотков эликсира жизни. Только сейчас бодрости резкое возрастание сил оказались еще сильнее. Также чувствовались и некоторые изменения в теле, причем все они распознавались как исключительно позитивные. А ведь на язык попала лишь капля непонятной субстанции, над которой мы вдвоем работали целый день, изведя минимум центнер исходного сырья и не одну сотню литров специально очищенной воды. Идеальный эликсир силы здоровья и долголетия, заметил Актиус, глядя на мое изумленное лицо. Судя по древней легенде, именно из него позже создали простой эликсир жизни, сказал он немного погодя. Подожди, внутренние ощущения не позволяли мне мыслить полностью рационально, как же так? Эликсир жизни мы получаем из корня жизненки, причем это простой эликсир с прямым переносом свойств. А откуда эти свойства берутся в том самом корне? Ехидно улыбаясь, спросил меня мастер, поставив своим вопросом в тупик. Ну, мне пришлось спешно вспоминать все свои знания о сем уникальном растении, благо голова к этому моменту полностью прочистилась. Жизненка растет в особых местах только рядом с деревом-стражем, и потому ее корень, говорил и сам же ощущал, что несу полнейшую чушь. Древняя легенда гласит, жизненку, как и многие другие растения с полезными свойствами, создали специально древние мастера. Голос Актиуса набрал мощи, его распирало от чувства превосходства над всеми прочими своими коллегами. Все те сложнейшие преобразования, которые ты сегодня произвел с исходными компонентами, авторитет вид, растение делает само за весьма продолжительный срок своего роста, а конечный продукт помещает в корни, дабы обычные люди смогли легко получить из него ценнейший эликсир. Именно так говорится в той легенде. Раньше в нее никто особо не верил, ибо ни у кого из зельеваров не хватало силы и способностей провести полную цепочку преобразования от начала до конца. Но теперь мне удалось доказать сам факт искусственного происхождения жизненки и некоторых других растений. Такое открытие заслуживает звания великого мастера, если будет признано гильдией зельеваров и столичной академией. Вот, значит, как, несмотря на свой формальный статус моего раба, он тут занимается научными изысканиями, грубо используя своего хозяина в роли подсобного чернорабочего. Мне вся грязная работа, а ему великая слава и почет. Хотел было высказать ему что-то в подобном духе, но он меня опередил, озадачив в очередной раз. Жаль, никому кроме нас и нашего узкого круга посвященных нельзя сообщать об этом потрясающем открытии. Почему же? Спросил, уже примерно догадавшись о причине его больших сомнений. Это станет слишком большим попранием основ, низводящим в глазах большинства людей все современное искусство зельеварения до уровня жалкого подражания древним, как это некогда произошло с амулетами. А ведь за прошедшие с тех пор века создано множество иных ценнейших эликсиров, которые невозможно получить из искусственно выведенных древними мастерами растений. У меня вообще-то мысли на тему оказались совсем иными. О профессиональном престиже я ведь даже не задумался, представляя главную опасность в попытках воспроизведения технологии из древних легенд другими зельеварами. Работая с исходными компонентами и последующими преобразованиями, несколько раз отмечал заметную озабоченность моего наставника по данной части. Видимо, не так уж и безопасна эта работа. Мастер ведь пропускает некоторые потоки через самого себя, и есть немалая вероятность просто не пережить некоторые производственные этапы. Банально здоровья не хватит. Ладно, не стану приписывать Актиусу намеренного желания побыстрее сжить со света своего хозяина, который слишком по-доброму к нему относится. «Какие еще полезные свойства имеет этот идеальный эликсир?» – спросил своего хитрого раба о более актуальном. Тот вместо ответа вначале просто пожал плечами и только потом стал рассказывать. Об этом в дошедшей до наших дней легенде ничего не говорится, кроме слов «полный», «идеальный», «позитивный», для любого человека и животного. Есть собственные мысли, данный эликсир гораздо сильнее хорошо известного нам эликсира жизни, и его требуется гораздо меньше, но все прочие свойства нужно проверить на практике его непосредственного использования. Если ты разрешишь, мы его выдадим нашим боевым отрядам, а также проверим на раненых, и тогда вскоре можно определиться уже точно. Сначала договорись с целителем Асусом и тогда проверяй. Принял я вполне естественное в такой ситуации решение, поднимаясь из-за стола. Внутри меня бушевала шальная энергия, требуя немедленного выхода в физической активности. Давненько я не танцевал со своим живым мечом в ночной темноте. Разведка сельхозугодий. Мы выехали в путь еще затемно, опасаясь не столько врагов, сколько дневной жары. Погода обещала быть безоблачной, потому основную часть пути лучше проделать по утренней прохладе. Хоть до нужного места ехать не так далеко, но это только если судить по карте. Требовалось сначала обнаружить ответвление от основной дороги, ведущие к нужному району, ибо пробираться через лес и заболоченную низину – далеко не самое приятное дело. Ответвление мы нашли быстро, в качестве четкого ориентира имелась небольшая речка, но оно оказалось совершенно непроезжим. Когда-то давно новую дорогу выложили каменными плитами, а потом их сняли и куда-то увезли, оставив лишь несколько расколотых плит. Лес же не преминул воспользоваться таким обстоятельством, и теперь на месте бывшей дороги сквозь кусты змеилась едва заметная звериная тропа, остальное капитально заросло молодой лесной порослью. Даже искатели не часто ходили этим маршрутом, далеко от городов и практически нечего брать. Пришлось пару-тройку километров вести мотоциклы, держа за рули, затем лесная дорога опять стала вполне проезжей, так как здесь каменные плиты верхнего покрытия оставались нетронутыми. Видимо, ее не полностью разобрали, сняв покрытие только близко к основному пути. Около 20 километров по лесной дороге, и мы выехали на совершенно открытый участок. Лес неожиданно обрывался, словно уткнувшись в невидимую границу, за которой начинались заброшенные поля. Пройдясь вдоль этой границы, я обнаружил торчащие из земли небольшие каменные столбики, от которых изредка проскакивало в сторону далеких гор какое-то слабое колебание силы. Именно оно, похоже, и сдерживало экспансию леса на открытое пространство. Впрочем, в некоторых местах небольшие кусты все же смогли отвоевать жизненное пространство у травянистых растений. Среди полевого многообразия достаточно часто встречались одичавшие потомки культурных злаков. Проехав несколько километров прямо по колышущемуся в порывах ветра морю зелени, мы обнаружили вполне сохранившиеся участки культурной пшеницы, вот-вот дойдущей до уровня зрелой спелости. Впрочем, эта спелость получалась слишком неоднородной, так как здесь же встречались колосья, только-только наливающиеся соком, и было много совсем молодых побегов. Я уже знал, что магия позволяет заметно ускорять или замедлять рост растения и созревание плодов. Значит, хоть с семенным фондом проблем не возникнет. Имелись веские подозрения в специальной предварительной обработке мертвящей магии всего поставляемого в смертные земли зерна, дабы полностью исключить возможность его прорастания здесь. Лично я на месте своих оппонентов именно так бы и поступал. Ближе к горам обнаружились заросшие ржаные и гречишные поля, тоже представляющие исключительно семенную ценность. Хотя, если хорошенько постараться, Некоторая часть урожая пойдет и в пищу. Пара крестьянских поселков алхимиков, расположенных вдоль небольшой речки, текущей со стороны гор к лесу и петлявшей зигзагами через обширные поля, вызывали совершенно удручающее впечатление полнейшей разрухи. Все более-менее ценные отсюда давно утащили, изъяв металл до самого последнего гвоздя. Остались на месте лишь крепкие кирпичные остовы домов, заполненные внутри всяким мусором, часто со следами давнишних пожаров. И все же слишком хорошо строили свои дома алхимики, каменная кладка простояла под открытым небом без всякой защиты более полусотни лет и не потеряла своей прочности. Хоть завтра можно ставить крыши и настилать полы, затем малярно-штукатурные работы, и получится не хуже новостроек. Решено. Сразу по возвращении отправлю сюда пару строительных бригад. Одна быстро починит дорогу, а вторая займется восстановлением домов и хозяйственных построек для техники. За ними сразу же пойдут желающие записаться в колхозы. Пора этой пустующей земле вновь обрести рачительных хозяев. Вроде бы все интересное осмотрели, и день катится к вечеру, пора возвращаться. Дорога окончилась во втором дальнем поселке, дальше пути нет. Только на карте рядом еще нарисована обширная горная долина, которую стоит искать, двигаясь против течения речки. Очень интересное дело, тихо сказал себе под нос, анализируя невероятные ощущения, поступающие от искательского амулета. Ловушки. Огромное множество ловушек, надежно перекрывавших узкое ущелье, за которым должна находиться интересующая нас долина. Ловушки прятались даже на отвесных скалах, потому и альпинисту тут делать нечего. Кто-то очень сильно хотел, чтобы в долину случайно не проник никто посторонний из людей, но при этом на зверей подобное ограничение не распространялось. Когда мы подъезжали к ущелью, в него на наших глазах юркнула небольшая стайка парнокопытных, похожих на лесных оленей. Ущелье оказалось шириной около 10 метров, и по его дну текла речка, благодаря которой мы его так быстро и нашли, но заглянуть дальше не получалось. Ущелье изгибалось, и кроме отвесных скал ничего не видно. Взгляд силы здесь тоже пасовал, так как горы легко размывали его. Прямо какое-то тайное убежище там прячут. Марина подошла вплотную и незаметно подключилась к моим чувствам, так как у нее при себе сейчас отсутствовал искательский амулет. А ведь специально для нее расковырял одну штуку из давних трофеев, снятую с шеи отступника искательского братства. Тот амулет по своим возможностям практически не отличался от моего знака, разве только я не проверил его в роли пропуска к вратам на Черном перевале. Если кто-то хотел здесь нечто особенное спрятать, нам нужно непременно это увидеть. Я повернулся к девушке, перестав вслушиваться в свои ощущения. Пройти здесь ногами абсолютно нереально, дыры тайных троп нет, вынес я свой окончательный вердикт. На большой скорости тоже не проскочить, там сплошные камни, а не ровная дорога. Остается один вариант, перелететь по воздуху. Значит, лечу один, ты остаешься тут и ждешь меня или моего сигнала по радио. Судя по карте, ущелье тянется на несколько километров. Заряда в накопителях амулетных конструкций гарантированно хватит пролететь в одну сторону, а вот на обратный путь, уже не уверен. Почему ты меня не хочешь брать с собой? Сразу же насупилась рыжая ведьма. Я тебе успела сильно надоесть? Ох уж эти женщины, вечно не о том думают. Сколько времени тебе потребуется на полную зарядку накопителей исключительно своими силами? Своим вопросом мне, похоже, удалось сбить ее обидчивое настроение. Все же Марина... «На редкость умная девушка, ты же мне обязательно поможешь», с затаенной надеждой во взгляде глянула она в мою сторону. «И тогда мы рискуем застрять с той стороны на лишнюю пару недель, а у нас еще война не закончилась». Этим ответом полностью обрезал ей все обходные пути добиться разрешения следовать со мной. «Ничего, пусть посидит и подождет немного, быстро осмотрюсь с той стороны». И сразу назад. Главное узнать, не поджидают ли нас там особые неприятные сюрпризы из числа тех, которые проявятся лишь в момент освоения нашими людьми бесхозных полей. Не просто же так в этих глухих краях до сих пор еще никто не поселился. Обещай мне беречь себя. Девушка кинулась мне на шею, едва не придушив. Эта любовь и только ее сейчас мне явно не хватало, проскочила мысль, когда все же сумел выбраться из жарких объятий. Кто в море утонет, тот завтра купаться не пойдет, продекламировал в ответ надпись с таблички, виденной мною на одном южном пляже. Постарайся не беспокоиться зря пару дней, даже если вдруг пропадет связь, горы могут помешать прохождению радиоволн, предупредив напоследок свою подругу, резко подпрыгнул в воздух. «Да вы здесь совсем одурели, параноики хреновы. Восьмой по счету огненный шар бессильно растекся по моему счету силы. Это не считая четырех молний и еще парочки непонятно чего. Накопители почти пусты. Держусь в воздухе и поддерживаю щит только благодаря обретенным возможностям великого повелителя, иначе давно бы валялся кучкой пепла на дне этого проклятого ущелья. Первая пара километров пути по воздуху совершенно не предвещала чего-либо особенного. Набрав достаточную высоту, я проскочил над обширными полями первых ловушек, но стоило лишь миновать второй поворот ущелья, как в меня со всех сторон полетела злобная магия. Снизу, от земли и со стен, где тоже прятались какие-то слишком мощные и дальнобойные ловушки. Спасли от мгновенной смерти большая скорость полета и щит силы, предусмотрительно врубленный на самый максимум, несмотря на его излишнюю прожорливость. Подняться еще выше, дабы полностью обезопасить себя, не позволял резко возрастающий в таком случае расход энергии, которой уже практически не оставалось. Приняв на щит следующую молнию и пару шаров, резко нырнул вниз, стараясь еще увеличить скорость полета. Оставался единственный шанс увернуться от большинства других подобных подарков. Все, накопители пусты, теперь только свои силы помогут удержаться в воздухе. Наверное, моя невысказанная вслух молитва была кем-то услышана прежде, чем бездыханный труп плюхнулся на острые камни. Очередной огненный шар окончательно сбивает ослабевшую защиту, секундная потеря концентрации ведущего потока сознания, и моя тушка летит вперед исключительно по инерции, причем все ближе и ближе к земле. Сзади слышатся треск и громкие хлопки промахнувшихся магических разрядов, но сколько же их еще впереди? Последние мгновения жизни, последние глотки воздуха, а земля уже так близко. Злобные ловушки, сильно доставшие меня, неожиданно закончились, а острые камни внизу вдруг сменились синевой глубокого озера, в которое я и плюхнулся со всей скорости. Отбив о воду все, что только можно, долго кувыркался по поверхности, едва не захлебнувшись на глубине в полметра у самого берега. С большим трудом выбравшись из воды, скинул с себя кольчугу и мокрую одежду на нагретые солнцем камни. Полнейшая нереальность только что закончившихся событий не позволила прилечь рядом и ненадолго блаженно расслабиться с мыслью о благополучном окончании очередного смертельно опасного приключения. Попробовал восстановить события последних секунд перед падением, ибо кое-что выбивалось из общего ряда. Упасть в воду должен был уже обгорелый труп. Вот вздыхает щит, пара шаров пролетела мимо, и молния как раз должна была крепко поцеловать мою спину, а за ней сразу же летела еще какая-то непонятная гадость. Так, не понял и куда вы все делись, и откуда на кольчуге появились радужные разводы, тающие прямо на глазах. Интересно. Похоже, она как-то сумела нейтрализовать смертоносные удары, причем совершенно незаметно для хозяина, но и для нее это не прошло бесследно, судя по изменению цвета некоторых колец. Значит, много мощных ударов подряд ей не отразить. Запомню на будущее, вдруг опять пригодится этот последний шанс в магическом бою. Теперь осталось еще одно срочное дело, о котором я едва не позабыл.